Демирест повернулся ко второму пилоту. «Сай, ступайте снова к пассажирам, займитесь ими. Проследите, чтобы девушки продемонстрировали все, что может потребоваться при посадке, и постарайтесь, чтобы все это усвоили. Потом отберите несколько пассажиров понадежнее, объясните им, где расположены аварийные выходы и как ими пользоваться. Если мы выскочим за пределы полосы, а при посадке на 2-5, несомненно, так оно и будет, все полетит кувырком. В этом случае мы все, конечно, поспешим на помощь пассажирам, но можем и не успеть». «Есть, сэр». Сай Джордан снова, уже в который раз, встал со своего кресла. Демирест предпочел бы сам пойти в пассажирский салон, поглядеть, что с Гвен. Но сейчас ни он, ни Херрис не могли покинуть кабину. Не успел Сай Джордан уйти, как появился доктор компании. Джордан уже оттащил в сторону сорванную с петель дверь, и теперь ничто не преграждало доступ в кабину. Милтон компанию коротко представился Вернону Демиресту. «Капитан», — сказал он, — «я готов сделать доклад о пострадавших, как вы просили. Будем вам очень признательны, доктор. Если бы не вы...» Но доктор компанию нетерпеливо отмахнулся. Потом. Он открыл кожаную записную книжечку, в которой тонким золотым карандашиком была заложена страница. С характерной для него пунктуальностью он уже выяснил фамилии пассажиров, записал, какие у кого повреждения и какая оказана помощь. «Тяжелее всех ранена ваша стюардесса, миссис Мейген. У нее много рваных ран на лице и на груди и большая потеря крови. Кроме того, сложный перелом левой руки и ключицы, ну и, разумеется, сотрясение мозга. Прошу также сообщить, кому следует в аэропорт, что вам немедленно по прибытии потребуется помощь хирурга-окулиста». Вернон Демирест, стараясь сохранять самообладание, записывал сообщение доктора компанию в бортовой журнал. Лицо его было бледно, как полотно. Внезапно он перестал писать: «Хирурга-окулиста, вы хотите сказать, у нее повреждены глаза?» «Боюсь, что да», — хмуро подтвердил доктор компания. «Во всяком случае, в левом глазу есть осколки», — уточнил он. «Что это, дерево или металл, сказать не могу. Специалист определит, уцелела ли сетчатка. Правый глаз, насколько можно судить, не пострадал». «Великий Боже!» Демирест закрыл лицо руками. Он чувствовал, как тошнота подступает у него к горлу. «Пока еще рано делать выводы», — сказал доктор компании. «Современная хирургия творит чудеса, но здесь дорога каждая минута». «Мы сейчас же пошлем радиограмму», — заверил его Энсон Херрис. «Они успеют все подготовить к нашему прибытию. Тогда я продиктую вам остальное». Демирест продолжал автоматически записывать то, что говорил ему доктор. По сравнению с Гвен Мейген, остальные пассажиры пострадали довольно незначительно. «Теперь я, пожалуй, вернусь туда», — сказал доктор компании. «Надо поглядеть, все ли там в порядке». «Обождите», — резко сказал Демирест. Доктор поглядел на него с недоумением, но приостановился. «Гвен, миссис Мейген», — голос Демиреста показался ему самому неестественным и чужим. «Она ждет ребенка. Это может как-то сказаться на ее состоянии?» Демирест заметил, что Энсон Херрис бросил на него изумленный взгляд. «Как можно знать наперед?» — сказал доктор с оттенком раздражения в голосе. «Вероятно, у нее самое начало беременности?» «Да». Демирест отвел глаза в сторону. «Да, самое начало». Минуту назад он принял решение не задавать этого вопроса, а потом решил, что должен знать правду. Доктор компанию задумался. «На способность организма к восстановлению это, разумеется, повлиять не может. Что же касается ребенка, то мать не так долго находилась без кислорода, чтобы это могло оказать воздействие на плод. Никто ведь серьезно от этого не пострадал. А внутренних повреждений у нее нет». Доктор помолчал и добавил не очень уверенно: «Нет, на ребенке сказаться не должно. Если мисс Мейген выживет, а при быстрой госпитализации на это, несомненно, есть надежда, ребенок должен родиться нормальным». Демирест молча кивнул. Доктор компанию постоял с минуту в нерешительности и ушел. На некоторое время в кабине воцарилось молчание. Первым его нарушил Энсон Херрис. «Вернон, я бы хотел немного отдохнуть перед посадкой. Можете сменить меня пока?» Демирест кивнул. Его рука автоматически потянулась к штурвалу. Ноги легли на педали. Он был благодарен Херрису за то, что тот не стал задавать вопросов и вообще обошел Гвен молчанием. Что бы там Энсон Херрис ни думал, у него хватило такта оставить это при себе. Херрис взял бортовой журнал с записью сообщения доктора компанию. «Я займусь этим», — сказал он, и вызвал по радио диспетчерскую Трансамерики. После только что пережитых волнений Вернон Демирест сел за штурвал с чувством физического облегчения. Как знать, быть может, Херрис предвидел это, обращаясь со своей просьбой, но так или иначе решение отдохнуть перед посадкой, чтобы сберечь силы, было, несомненно, разумным. Посадку же, хотя она и обещала быть тяжелой, Энсон Херрис, очевидно, намеревался произвести сам, и Демирест не видел оснований возражать против этого, поскольку в течение всего полета самолет пилотировал Херрис. Херрис передал радиограмму и откинул кресло назад, давая отдых телу, а в соседнем кресле Демирест упорно старался сосредоточиться на полете, но это ему никак не удавалось, Искусному и опытному пилоту во время управления самолетом нет необходимости полностью отключаться от всего даже в таких трудных условиях, и сколько бы Демерес не гнал от себя мысли о Гвен, они продолжали кружить у него в мозгу. Гвен, еще сегодня вечером такая красивая, оживленная, и вдруг, если мисс Мейген выживет, и уже никакого Неаполя, рухнули все их планы. Гвен, всего 2-3 часа назад она сказала ему, ее безупречный английский говор, ее нежный голос все еще звучал в его ушах. «Дело в том, что я люблю тебя, Гвен. Ведь он тоже любит ее, к чему себя обманывать». С мучительной тревогой он думал о ней, и воображение рисовало ему, как она лежит там, на полу самолета, окровавленная, без сознания, с его ребенком в чреве. Он так настойчиво понуждал ее отделаться от этого ребенка. Она сказала ему с горечью: «Я все ждала, как и когда ты к этому подберешься». А потом она была так взволнована. Это как подарок. Кажется, что произошло что-то непостижимое, огромное, замечательное. И вдруг мы с тобой должны разом покончить с этим, отказаться от такого чудесного подарка. Но он был настойчив, и кончилось тем, что она уступила. Ну что ж, в конце концов, я поступлю так, как подсказывает здравый смысл, сделаю аборт. Ни о каком аборте теперь не могло быть и речи. В клинике, куда отправят Гвен, аборт невозможен, разве что встанет вопрос о спасении жизни матери. Но, судя по тому, что сказал доктор компанию, вопрос так не встанет, а потом, после клиники, будет уже поздно. Значит, если Гвен выйдет живой, из этой переделки ребенок появится на свет. Вернон Демерес не в силах был разобраться сейчас в своих чувствах, не понимал, огорчает его это или радует. Ему вспомнились и другие слова Гвен: «Разница между нами в том, что у тебя уже есть ребенок, где-то есть живое существо, и в нем продолжаешься ты». Она говорила о ребенке, которого он никогда не видел, не знал даже его имени, о девочке, сразу же после появления на свет, навсегда исчезнувшей из его жизни в соответствии с тремя пунктами. Когда Гвен стала расспрашивать его, он не мог не признаться, что порой мысль об этой девочке, о том, что с ней сталось, мучает его. Однако он не признался в другом, в том, что эта мысль посещает его чаще, чем ему бы хотелось. Ей, его дочери, теперь уже должно быть 11 лет. Демерест помнил день ее рождения, хотя и старался выкинуть эту дату из головы. Каждый год в этот день у него возникало желание что-то сделать для нее, может быть, просто послать поздравления. Вероятно, это потому, думал он, что у них с Сарой нет детей, хотя они оба хотели бы их иметь, и ему неведома радость, какую доставляет родителям день рождения ребенка. А потом, внезапно, его начинали терзать вопросы, на которые не было ответа. Где его дочь? Какая она? Счастлива ли сложилась ее жизнь? Иной раз он невольно вглядывался в лица девочек на улицах, и если их возраст казался ему подходящим, мелькала мысль: а вдруг? Потом он издевался над собственным идиотизмом. Иногда его охватывала тревога, может быть, его дочери плохо, может быть, ее обижают, и она нуждается в помощи, а он ничего не знает и ничем не в силах ей помочь. Рука Вернона Демереста судорожно сжала штурвал, и тут он впервые отчетливо понял, повторение еще раз всей этой муки он не вынесет. По самой своей натуре он не мог мириться с неизвестностью. Другое дело, аборт — это было что-то определенное, окончательное. И даже то, что говорил Энсон Херрис, не могло бы поколебать его решение. Конечно, впоследствии могли бы возникнуть сомнения, правильно ли он поступил. Впоследствии он, возможно, мог бы и пожалеть, но он бы знал, что сделано, то сделано. Течение его мысли резко нарушил голос в динамике над головой. «Трансамерика, рейс 2», — говорит Кливленд. «Левым заходом берите курс 205. При готовности начинайте спуск на 6000. Сообщите, когда уйдете с 10». Демерест взял на себя все 4 сектора и начал спуск. Затем переставил указатель курса и плавно вошел в вираж. Говорит «Трансамерика, рейс 2. Ложимся на курс 205. Уходим с 10000», — передал Энсон Херрис Кливленду. Когда самолет начал снижаться, болтанка усилилась, но с каждой минутой они были ближе к цели, и надежда на спасение росла. Теперь они приближались к невидимой воздушной границе, где Кливлендский центр передаст их Чикагскому. После этого еще 30 минут лета, и они войдут в зону наблюдения аэропорта Линкольна. Энсон Херрис проговорил негромко: «Вернон, вы, конечно, понимаете, как я расстроен из-за Гвен». Он умолк, потом нерешительно добавил: «Что у вас там с ней меня не касается, но если я по-товарищески могу быть чем-то полезен, ничего не требуется», — сказал Демерест. Он отнюдь не собирался раскрывать душу Энсону Херрису, который в его глазах был хотя и отличным пилотом, но типичной старой девой в штанах. Демерест уже пожалел о том, что так разоткровенничался несколько минут назад, когда чувства взяли верх над сдержанностью, а это случалось с капитаном Демерестом нечасто. Лицо его стало замкнутым, обычная маска, под которой он привык скрывать свои переживания. 8000 футов. Продолжаем снижаться», — передал Энсон Херрис центру наблюдения за воздухом. Демирес, следуя заданным курсом, неуклонно вел самолет на снижение. Глаза его в строгой последовательности перебегали с прибора на прибор, а мысли снова невольно возвратились к этому ребенку, его ребенку, появившемуся на свет 11 лет назад. Долго колебался тогда, не мог решить, не признаться ли во всем Саре. Они могли бы удочерить эту девочку, вырастить ее как родную дочь. Но у него не хватило духа. Он побоялся, что его признание будет слишком большим потрясением для Сары, что она не согласится взять ребенка, ведь в каком-то смысле он служил бы ей вечным укором. Но потом, к сожалению, слишком поздно, он понял, что был к Саре несправедлив. Конечно, его признание должно было потрясти, оскорбить ее, так же, как и теперь она будет потрясена и оскорблена, если узнает про Гвен. Но со временем ее умение применяться к обстоятельствам взяло бы вверх. Несмотря на всю ограниченность Сары и ее пустопорожний образ жизни, несмотря на ее мелкобуржуазные замашки, любительские потуги в живописи и клубное честолюбие, Демирест знал, что он может положиться на ее преданность и здравый смысл. Вероятно, это и делало их брак прочным, думал он, ведь даже сейчас он не помышлял о разводе. В конечном счете, с помощью Сары все как-нибудь обошлось бы. Она заставила бы его некоторое время помучиться, вымаливая у нее прощение, может быть, довольно долго, но потом она все же согласилась бы взять ребенка, и уж, конечно, ребенку страдать бы не пришлось, об этом Сара позаботилась бы. Это в ее характере. «Если только...» «Слишком уж много этих «если только», будь они прокляты», — произнес он вслух. Он снизил самолет до 6000 футов, увеличил подачу горючего, чтобы не сбавлять скорость. Гул двигателя усилился. Энсон Херрис переключил радио на другую волну. Они пересекли воздушную границу и начал вызывать Чикагский центр. «Вы что-то сказали?» — спросил он Демиреста. Демирест промолчал. Снежный буран продолжал бушевать. Самолет швырял из стороны в сторону. «Трансамерика, рейс 2». «Видим вас на экране», — сказал новый голос, — говорил чикагский диспетчер. Энсон Херрис продолжал прием. А Вернон Демирест думал, как бы ни обернулось дело с Гвен, надо принимать решение сейчас, не откладывая. Ну что ж, придется выдержать все, слезы Сары, ее гнев, упреки, но он должен сказать ей про Гвен и признаться в том, что он отец ребенка. Начнутся истерики, вероятно, будут продолжаться ни день и ни два, а потом еще долго, неделями, месяцами ему придется сносить многое. Но, в конце концов, самое тяжелое останется позади. Все мало-помалу образуется. Как ни странно, он ни на секунду не усомнился в этом. Вероятно, потому, что верил в Сару. Как они все это уладят, он пока еще себе не представлял. Многое, конечно, будет зависеть от Гвен. Чтобы там не говорил доктор, а Гвен выкарабкается. Демирест был в этом уверен. У нее такая сила духа, столько мужества. Пусть даже бессознательно она все равно будет бороться за жизнь. И как бы ее ни искалечило, это ее не сломит. Она сумеет справиться и с этим. И в отношении ребенка она, скорее всего, рассудит по-своему. Вполне возможно, что ее будет не так-то легко уговорить отдать его. Скорее всего, она и вообще не согласится. Гвен не из тех, кого можно вести на поводу. Ею не покомандуешь. У нее своя голова на плечах. Видимо, она окажется с двумя женщинами на руках. И в довершение всего с ребенком. Тут будет над чем задуматься. И снова возникал вопрос, до какого предела можно рассчитывать на благоразумие Сары. О, черт, вот история. И тем не менее, после того, как для себя он принял решение, его не покидала уверенность в том, что рано или поздно все уладится. И он подумал угрюмо, да уж, надо надеяться, особенно если посчитать, чего это будет стоить, каких денег и каких мук. Стрелка альтиметра показывала, что они снизились до 5000 футов, значит, он станет отцом. Теперь это представлялось ему уже в несколько ином свете. Разумеется, распускать по этому поводу слюни, как некоторые, как тот же Энсон Херрис, ни к чему. Но что ни говори, это будет его ребенок. А подлинных отцовских чувств ему еще не доводилось испытывать. Как это сказала Гвен, когда они ехали на машине в аэропорт? Если это будет мальчик, мы можем назвать его Вернон Демирест-младший? Совсем на американский лад. Что ж, может быть, это и не такая уж плохая идея, Демирест хмыкнул. Энсон Херрис покосился на командира. Почему вы смеетесь? Я не думал смеяться, вспыхнул Демирест. Какого черта стал бы я смеяться? Кажется, нам тут не до смеха. Энсон Херрис пожал плечами, значит, мне послышалось. Вот уже второй раз вам что-то слышится. Когда мы закончим этот проверочный полет, советую вам прежде всего хорошенько проверить ваши уши. Можно бы обойтись и без грубости. Можно? Вы в этом уверены? Раздраженно спросил Демирест. А если при такой ситуации это просто необходимо? Ну, если так, сказал Херрис, лучше вас этому никто не обучен. В таком случае, когда вы кончите задавать идиотские вопросы, займитесь-ка снова своим делом, а мне дайте поговорить с этими тупицами на земле. Янсон Херес поднял спинку своего кресла как угодно. Я готов. Оставив штурвал, Демерес включил микрофон. Теперь, придя к решению, он чувствовал себя спокойнее, увереннее. Пора было заняться наиболее неотложными делами. Он заговорил намеренно резко. «Чикагский центр», — говорит капитан Демерес, самолет Трансамерики, рейс 2. «Вы нас слушаете или уже приняли снотворное и отключились?» — говорит Чикагский центр. «Мы вас слушаем, капитан». И никто не отключался. В голосе диспетчера прозвучала обида, но Демерес не счел нужным обратить на это внимание. «Тогда почему, черт подери, вы бездействуете? У нас ЧП, нам нужна помощь. Не отключайтесь, пожалуйста». Пауза, затем заговорил другой голос. Говорит главный диспетчер Чикагского центра. «Командир рейса 2 Трансамерики, я слышал вашу последнюю фразу. Прошу понять, что мы делаем все от нас зависящее. Вас еще не успели передать нам, а у нас уже 10 человек расчищали вам путь и продолжают это делать. Мы даем вам зеленую улицу, первоочередность радиосвязи, прямой курс на международный Линкольн. Этого недостаточно», — все так же резко сказал Демерест. Он помолчал, не отключаясь, и продолжал. «Главный диспетчер, слушайте меня внимательно. Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на ВПП-2-5 или любую другую, кроме 3-0. Не говорите мне, что 3-0 не функционирует. Я это уже слышал и слышал даже почему. А сейчас запишите то, что я вам скажу, и постарайтесь, чтобы в международном Линкольне это уразумели. Самолет тяжело нагружен. Садиться будем на большой скорости. А у нас поврежден стабилизатор, ненадежен руль направления. Если нас посадят на ВПП-2-5, меньше чем через час вы будете иметь разбитую машину и груду трупов. Так что радируйте международному Линкольну, приятель, и прочистите им мозги. Скажите им, нам нужна 3-0. Меня не касается, как они это сделают. Пусть хоть взрывает к черту то, что у них там застряло, если не могут иначе. Вы меня поняли?» «Да, Трансамерика, рейс 2, мы хорошо вас поняли». Голос главного диспетчера звучал все так же невозмутимо, но уже не столь холодно официально. «Вашу радиограмму сейчас же передаем международному Линкольну». «Отлично». Демерес сделал паузу и снова нажал кнопку микрофона. «У меня еще одно сообщение. Мелу Беркесфилду, управляющему аэропортом имени Линкольна, лично. Передайте ему предыдущую радиограмму, а затем добавьте следующее. Моему Шурину персонально. Это по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша. Ты не хотел слушать, когда я говорил «к дьяволу страховки в аэропорту»? Теперь я от лица всех находящихся в этом самолете требую, чтобы ты пошевелил своей поросячьей задницей и отчислил для нас 3-0. «Трансамерика, рейс 2, мы записали вашу радиограмму». Голос главного диспетчера звучал неуверенно. «Вы настаиваете на том, чтобы мы употребили именно эти выражения, капитан?» «Чикагский центр», — рявкнул Демерес. «Извольте употребить именно эти выражения, черт подери! Я требую, чтобы вы передали эту радиограмму немедленно, громко и абсолютно точно». Глава 13. Ведя машину на большой скорости, Мел Беркерсфилд слышал по радио, как в аэропорту вызывают со стоянок санитарные автомобили и направляют их к месту возможного приземления рейса 2. Говорит наземный диспетчер, вызывают город 25. Это был кодовый номер аэропортовской пожарной команды. Город 25 на выезде слушает. Продолжайте. Передачу продолжают. ЧП второй категории ожидается примерно через 35 минут. Упомянутая машина повреждена, будет садиться на полосу 3-0, если ее освободят. В противном случае самолет посадят на полосу 2-5. Диспетчеры аэропорта в своих переговорах по радио старались по возможности умалчивать о том, какой именно самолет терпит аварию. Выражение «упомянутая машина» служила именно этой цели. Авиакомпании были чрезвычайно щепетильны в этих вопросах, считая, что чем реже их будут упоминать в связи с несчастными случаями, тем лучше. Тем не менее, Мел не сомневался, что все случившееся сегодня ночью получит самую широкую огласку, вероятнее всего, и за рубежом. Говорит город 25, вызываю наземного диспетчера. Просит ли пилот дать пену на посадочную полосу? Пена не требуется. Повторяю, пена не требуется. Если пилот не требовал пены, значит, шасси не было повреждено, и сажать самолет на брюхо не понадобится. Мел знал, что сейчас уже все машины аварийной колонны, автопомпы, спасательные, пожарные машины, машины скорой помощи приведены в действие и следуют за машиной брандмайора, у которого есть индивидуальная радиосвязь с каждой из них. При ЧП задержек не бывает. Все руководствуются одним правилом – лучше раньше, чем позже. Аварийная колонна остановится сейчас между двумя взлетно-посадочными полосами и затем двинется туда, куда будет надо. Делалось это не по наитию. Передвижение каждой машины было заранее предусмотрено и зафиксировано в подробном плане на случай аварийных ситуаций. Голоса В радиотелефоне умолкли. Мел включил свой микрофон. «Наземный диспетчер. Говорит машина номер один». «Машина номер один. Наземный диспетчер слушает». «Поставлен ли в известность о создавшейся аварийной ситуации патруне, который занимается самолетом, блокировавшим полосу 3.0?» «Так точно. Держим с ним связь». «Что говорит патруне? Как там у него дела?» «Он рассчитывает убрать застрявший самолет через 20 минут. Есть у него 100% уверенность?» «Нет». Мел отключился. Одна рука на баранке, другая на кнопке микрофона. Он вел машину на максимальной скорости, какую можно было развить при плохой видимости в такую метель. Уже второй раз за этот вечер приходилось ему объезжать на машине аэропорт. Огни рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос, словно путеводные звезды, мелькали мимо. Таня Ливингстон и Томлинсон, репортеры с трибюн, сидели на переднем сиденье рядом с ним. Несколько минут назад Таня передала Мелу свою записку с известием о том, что на рейсе 2 произошел взрыв, и самолет возвращается на базу. И Мел, вырвавшись из окружавшей его толпы медоуватцев, тотчас бросился к эскалаторам, ведущим в подземный гараж, где стояла его служебная машина. Таня бежала за ним. Сейчас его место на полосе 3.0, где, если потребуется, он должен взять все в свои руки. В центральном зале, прокладывая себе путь к эскалаторам, он увидел репортера трибюн и бросил ему на ходу: «Идемте со мной». Репортер помог Мелу, сообщив то, что знал об Эллиоте Фримонтле и о подписанных им контрактах, и о его позднейших лживых утверждениях, и Мел решил отплатить ему услугой за услугу. Видя, что Томлинсон стоит в нерешительности, Мел крикнул: «Я не могу терять ни минуты. Вы очень пожалеете, если не воспользуетесь возможностью, которую я вам даю». Томлинсон не стал задавать вопросов и последовал за Мелом. И сейчас, пока Мел гнал машину, опережая где только можно выруливавшие впереди самолеты, Таня передавала репортеру содержание полученных с рейса 2 радиограмм. «Постойте, дайте-ка мне разобраться», — сказал Томлинсон. «У вас здесь, значит, всего только одна полоса имеет достаточную длину для таких посадок и при этом идет в нужном направлении?» «Да, только одна», — угрюмо подтвердил Мел, «хотя полагалось бы иметь две». Он с досадой вспомнил о том, как на протяжении 3 лет много раз ставил вопрос о постройке еще одной взлетно-посадочной полосы, дублирующей полосу 3.0. Это было насущно необходимо. Объем работы аэропорта и требования безопасности свидетельствовали о том, что предложение Мела надо претворять в жизнь. Тем более, что на постройку полосы ушло бы не менее 2 лет. Однако сторонники иной точки зрения взяли вверх. Денег на новую взлетно-посадочную полосу не нашлось, и она не была построена, более того, даже не запланирована, несмотря на все старания Мела. Во многих других случаях Мелу удавалось склонить на свою сторону совет уполномоченных. По поводу новой взлетно-посадочной полосы он беседовал с каждым из членов совета в отдельности и заручился поддержкой каждого из них, однако потом все их обещания оказались пустым звуком. Теоретически совет уполномоченных являлся организацией как бы независимой от политических влияний, но на деле назначение в совет зависело от мэра города, да и большинство членов совета сами были политическими деятелями. Если на мэра оказывалось давление с целью продвинуть какой-нибудь другой проект, также требующий финансирования, но зато весьма заманчивый в глазах избирателей, это давление быстро давало результаты. Вот почему, с горькой иронией думал Мел, проект новой взлетно-посадочной полосы заваливали 3 раза, в то время как строительство 3-этажной стоянки для автомашин, далеко не столь необходимой, но зато более наглядно демонстрирующей заботу об избирателях, не чинили никаких препон. Кратко и без обиняков Мел обрисовал Томлинсону положение, не преминув упомянуть о его политической подоплеке, чего он прежде никогда не позволял себе делать, разве что в частных беседах. «Мне бы хотелось иметь право сослаться на вас», — голос Томлинсона выдавал охватившее его волнение. Репортер уже понял, что ему дают в руки сенсационный материал. «Вы разрешите?» Мел понимал, что появление этого в печати вызовет черт знает какой вой. Уже в понедельник утром начнутся возмущенные звонки из муниципалитета, но кто-то должен сказать правду. Во всеуслышание, люди имеют право знать, какой опасности они подвергаются. «Валяйте», — сказал Мел. «Я сейчас в подходящем настроении для такого интервью». «Я как раз об этом и подумал». Репортер пытливо с любопытством поглядел на Мела. «Не обижайтесь, но вы сегодня, что называется, в форме. И сейчас, и раньше, когда разговаривали с этим адвокатом, а потом с медоуватцами. Совсем как былые времена. Давненько я не видал вас таким». Мел смотрел прямо перед собой на рулежную дорожку, намереваясь обогнать самолет компании «Истерн», заворачивавший налево. Он думал, неужели то, что происходило с ним последние 2-3 года, даже другим бросалось в глаза? Неужели этот упадок духа был столь очевиден? Таня, сидевшая совсем рядом, так что он ощущал ее близость, исходившее от нее тепло, проговорила негромко: «Мы вот все время толкуем о взлетно-посадочных полосах, об этих медоуватцах, об общественном мнении и всякое такое прочее, а меня не покидает мысль о тех, кто там, в этом самолете, что они сейчас чувствуют, как им, наверное, страшно. «Да, им, конечно, страшно», — сказал Мел, — «если они не потеряли сознание и отдают себе отчет в случившемся. Мне бы тоже было страшно на их месте». Мелу припомнилось, какой ужас пережил он много лет назад, когда у него зажало ногу в потерявшем управлении военном самолете. При этой мысли тотчас заныла старая рана, словно воспоминание пробудило к жизни уснувшую боль. Волнения последних часов заглушили все остальное, но сейчас, как всегда в минуту усталости и перенапряжения, рана снова дала себя знать. Мел, сжав зубы, ждал, когда боль утихнет. Он прислушался по радио к переговорам наземных служб, затем снова включил свой микрофон. «Говорит машина номер один. Вызываю наземного диспетчера. Вы получили сообщение о том, в каком положении окажется пострадавший самолет, если ему не дадут полосы 3.0? Машина номер один. Мы вас слышим. Чрезвычайность положения понимаем. Это вы, мистер Бейкерсфилд? Да, это я». «Не отключайтесь, пожалуйста, сэр. Мы сейчас принимаем еще одну радиограмму». Машина Мэла уже приближалась к полосе 3.0. От того, что сейчас сообщат, будет зависеть, придется ли Мэлу прибегнуть к самым крайним отчаянным мерам, мысль о которых его не покидала ни на секунду. «Машина номер один, — говорит наземный диспетчер, — только что получена радиограмма с интересующего вас самолета. Передал Чикагский центр. Начинаю. Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на ВПП-25. Самолет тяжело нагружен. Садиться будем на большой скорости». В машине, управляющей аэропортом, трое людей напряженно слушали радиограмму Вернона Демирестом. При словах «если нас посадят на ВПП-25», «вы будете иметь разбитую машину и груду трупов», Мел слышал, как Таня тихонько ахнула и почувствовал, что она вся дрожит. Мел собирался уже подтвердить прием и отключиться, когда наземный диспетчер заговорил снова. «Машина номер один, мистер Бейкерсфилд. Получена еще одна радиограмма, дополнительно предыдущая, адресованная лично вам, от вашего зятя. Может быть, примете ее по телефону?» «Исключено», — сказал Мел. «Передавайте, я слушаю». «Мистер Бейкерсфилд», — диспетчер явно колебался, — «радиограмма сугубо личного характера». Диспетчер так же, как и Мел, знал, что передачу по радио в аэропорту будет слушать много посторонних ушей. «Радиограмма имеет отношение к создавшейся ситуации? Безусловно. Тогда читайте». «Слушаюсь, сэр. Начинаю». «Это по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша. Ты не хотел слушать, когда я говорил, к дьяволу страховки в аэропорту». Мел сжал зубы, прослушал радиограмму до конца, затем бесстрастно подтвердил прием. «Вас понял» и отключился. Должно быть, несмотря на катастрофическое положение, в котором находился самолет, Вернон получал большое удовольствие, посылая эту радиограмму, думал Мел. А узнаю на том, при каких обстоятельствах была она передана по назначению, это порадовало бы его вдвойне. По существу же, вторая радиограмма была излишней. Мел принял решение уже после первой. Он выехал на полосу 3.0. В лучах прожекторов видно было кольцо служебных машин вокруг застрявшего в снегу Боинга. Мел с облегчением отметил, что снега на полосе немного, и вся она, за исключением участка, занятого самолетом, уже расчищена. Мел переключился на волну технических служб аэропорта. «Машина номер один вызывает пульт управления снежной командой. Пульт управления слушает». Голос Дэнни Ферроу звучал устало, что было совсем неудивительно. «Валяй, что там у тебя?» «Дэнни, — сказал Мел, — разъедини анаконду. Снегоочистители Ошкош и тяжелые грейдеры срочно отправь на полосу 3.0 к застрявшему самолету и пусть ждут там дальнейших распоряжений. Как только они туда двинутся, тотчас сообщи мне». «Вас понял, исполняю». Мэлу показалось, что Дэнни хотел что-то спросить, но раздумал. Секунду спустя сидевшие в машине услышали, как он на той же волне дает распоряжение лидеру анаконды. Репортер Трибюн наклонился к Мэлу за спиной у Тани. «Я все пытаюсь как-то увязать одно с другим», — сказал он. «Насчет страха. Ваш зять – один из наиболее влиятельных членов Ассоциации пилотов гражданской авиации, не так ли?» «Так». Мел остановил машину в нескольких футах от ярко освещенного прожекторами участка полосы, в центре которого находился огромный лайнер. Работа здесь кипела вовсю, вокруг самолета под его брюхом. Везде люди трудились лихорадочно, ожесточенно. Мелькнула коренастая фигура Патрони, отдававшего распоряжение. Мел ждал ответа от Дэнни Ферроу, чтобы потом присоединиться к Патрони. Томлинсон проговорил с расстановкой. «Я сейчас припоминаю, что уже слышал, как будто об этих страховках. Кажется, ваш зять поднял большой шум по поводу страхования жизни в аэропорту, против которого восставала и ассоциация пилотов, но вы уложили его на обе лопатки, так? Не я уложил, а совет уполномоченных, но я был согласен с ним. Мне бы хотелось, если позволите, задать вам несколько нескромный вопрос. События этой ночи не заставили вас изменить вашу точку зрения? Но послушайте, право же, сейчас не время, вмешалась Таня. Я вам отвечу, сказал Мел. Я не изменил своей точки зрения, пока еще не изменил, но я буду над этим думать. Мел рассуждал так: сейчас не время менять свою позицию в этом вопросе, если вообще ее следует менять. Нет, во всяком случае, не сейчас. В горячке, в смятении чувств, в обстановке катастрофы. Пройдет день-другой, трагические события этой ночи получат более ясную и трезвую оценку, тогда он и сможет решить, надо ли ему настаивать о том, чтобы совет уполномоченных пересмотрел свое отношение к этому вопросу. Вместе с тем, никто, конечно, не станет отрицать, что все случившееся значительно укрепило позицию Вернона Демиреста и Ассоциации пилотов гражданской авиации. Возможно, думал Мел, и удастся прийти к какому-то компромиссу. Один из представителей ассоциации признался ему как-то, что никто из пилотов не рассчитывает полностью и быстро одержать победу в этом споре. Борьба будет тянуться годами, им придется отхватывать себе кусочек за кусочком, тоненькими ломтиками, как режут копченую колбасу. Сначала они добьются запрещения страховых автоматов в Линкольнском аэропорту, как уже добились этого в некоторых других аэропортах. В штате Колорадо такое запрещение было проведено законодательным порядком, а в других штатах этот вопрос стоит сейчас на обсуждении в законодательных органах, что, впрочем, не мешает аэропортам действовать пока что по собственному усмотрению. Система страховых автоматов казалась самому Мелу наименее приемлемой, хотя в случае с Геррера страховой полис и был приобретен другим путем. Ну, а если система страхования через агентов будет действовать по-прежнему еще в течение нескольких лет, до тех пор, пока общественное мнение в этом вопросе не оформится с полной очевидностью, тогда, может быть, удастся выработать какие-то меры, гарантирующие невозможность злоупотреблений. Но хотя Мел и решил не делать пока окончательных выводов, тем не менее он чувствовал, что прежняя его уверенность поколеблена. Радио, все еще настроенное на волну технических служб, снова заговорило: «Машина номер один, говорит пульт управления снежной командой. Валяй, Дэнни», — сказал Мел.